А потом? Да что потом, когда его то и дело посылают в какие-нибудь фили снимать клубную работу, скучную, как осенний дождь? Вскоре после командировки в Подгорск он ездил на село с заданием написать очерк о передовом колхозе и о передовом председателе этого колхоза Василии Ятченко. Приехав, Поливанов узнал, что Ятченко лежит мертвецки пьяный. Фельдшер, чуть не плача, рассказывал, как Ятченко требовал у него спирту. Когда фельдшер отказал, Ятченко выбил стекло в медпункте и сам взял весь наличный запас спирта. Вместо положительного очерка о знатном председателе Поливанов написал фельетон. Редактор прочел и сказал: «Между прочим, Поливанов, нашу газету читают не только в Советском Союзе». «И что же? Если по этой статье будут судить о жизни в колхозах, значит, теперь вообще надо писать только о хорошем, а о плохом нельзя? Не передергивайте, Поливанов. Позвольте вам сказать, что вы за деревьями не видите леса. Да, вы берете один случай и обобщаете его». Подумать, какой острый глаз у Поливанова. Увидел, что председатель напился. А увидеть, что этот колхоз, тем не менее, лучший в районе? С тех пор редактор всячески дает ему понять, что он фотограф и только. И незачем ему лезть в калашный ряд со своим суконным рылом. А он будет. Он хочет еще пробовать себя на этой новой работе. Черт бы ее побрал. Он не может забыть, как колотилось у него сердце, когда была напечатана маленькая заметка по следам наших выступлений. Он вдруг понял, что сделал дело, выручил, помог. Он понимал и то, что любой темой можно заняться с мыслью, с раздумьем, но никто этого от него не ждал. От него ждали фотографии и подписи. На снимке слева направо фото Д. Поливанова. Он жил с досадой в душе, не зная, что делать и не желая мириться. Как бы ни были велики заботы каждого дня, в человеческой жизни должны быть свет и ясность, а на его улице было темно и тускло. Теперь, возвращаясь домой, Поливанов думал о Константине Артемьевиче, о голосах за стеной. Отгородиться от этого нельзя, а изменить, что бы то ни было, непосильно. Угнетенный этими размышлениями, он, как и прежде, ходил на работу, ездил в разные концы города, а иной раз и в другие города, но тень заботы и досады легла отпечатком на лицо, глядела из глаз. «Что вы такой угрюмой стали? Или старость не радость?» Спросил его однажды Петр Петрович, редакционный шофер. Петру Петровичу было лет 50. Они с Поливаном часто ездили вместе в недалекие командировки. Владимир, Суздаль. Однажды были в Иванове. Ездили в дом, где живут разные ребятишки. Испанцы, итальянцы, турки и еще много всяких. Дмитрий Александрович готовил фотоочерк ко Дню защиты детей. Петр Петрович уважал Поливанова. Во-первых, Поливанов здорово водил машину, не хуже его, Петровича. Во-вторых, Поливанов никогда не задирал нос. Я, мол, культурный, а ты, мол, нет. Петрович это дело понимал тонко и знал, Поливанов не старался, не следил за собой. А на самом деле был с Петровичем на одной ноге. Вот Голубинский, к примеру. «Здорово, Петрович, как жизнь молодая, как жена, как детишки?» «Спасибо, спасибо, хорошо», — отвечает Петрович, а сам думает. «Ну, чтоб тебе запомнить, что нет у меня детишек». «Нет и нет, ну что ты кривляешься, артист чертов!» А Поливанов свой брат. Когда на них наскочил грузовик, и они чуть не отдали Богу душу там, под Суздалем, Поливанов не сплоховал, не струсил, на своем горбу оттащил Петровича в больницу и сам отремонтировал машину своими руками. Да, сам и привез его в Москву. и в редакции хоть бы словом кому похвастался. Не, могила. Фронтовик, ничего не скажешь, не чита Голубинскому.